Глава 49. Ресторанчик оказался стилизованным под средневековую таверну. Выложенный из толстого камня дикаря, стены его обшиты толстыми дубовыми балками и увешаны старинным оружием, мало напоминающим оружие европейского рыцарства. Кривыми саблями, кожаными щитами и пиками, острия которых были обрамлены конскими хвостами. «Оружие древних венгров?» — спросила Лилия, входя в отведенную им кабинку. «Печенегов!» «А это кто такие?» «Древний степной народ, некогда обитавший южнее Киева. Когда после длительных войн венгры почувствовали, что людские ресурсы их на исходе, они отправили гонцов к печенегам и привели значительную часть их племени сюда, на Великую Дунайскую равнину. Теперь печенегами заселены почти две наши области». «Это имеет какое-то отношение к вашей родословной?» «Утверждают, что имеет». «Если верить, что печенеги являются олицетворением коварного непостоянства, то в каждой из нас живет печенеженка. Однако мы увлеклись». «Вот именно. Так что вы считаете нашей темой, к которой мы с вами так долго и трудно подступаемся?» «Я не очень удивлю вас, Фройнштаг, если скажу, что в лице Салаши вы найдете столь же ненадежного союзника, как и в лице Хорти». «Удивите, но не очень». «Тогда почему Скорца не считает, что ему не понадобится свой человек, который бы всегда находился рядом с Салаши, знал о его планах, встречах и переговорах, о его приверженностях, слабостях и извращениях?» «Слабости и извращения исключить нельзя?» «Можно. Вот только что тогда остается для давления и шантажа?» «Согласна. Вернемся к своему человеку, пребывающему бок о бок с Салаши. Почему вы решили, что Скорцени такой человек не нужен?» «Если нужен, то почему тогда вы не понимаете, что в Венгрии нет человека, который был бы к нему сейчас ближе, чем его любимая баронесса Юлиша?» «Чего вы потребуете взамен?» «Двух надежных человек в службе безопасности СС. Один, который вел бы меня, как вашего агента. Другой, который бы по моему требованию убирал всякого, кто попытается приблизиться к Салаши ближе, чем нахожусь я». «Я так понимаю, что речь идет прежде всего о женщинах. Когда Салаши был в роли государственного изгоя, сидел в тюрьме, а затем скрывался за рубежом, многие высокородные стервы воротили носами и брезговали его вниманием. Но как только он станет вождем нации и премьером, эти же стервы набросятся на него стаей голодных волчиц». «Как никто другой, понимаю вас», — не удержалась Фройнштаг от порыва искренности, которого в подобных вопросах обычно избегала. В ответ баронесса по-заговорщицки улыбнулась и пожала кисть ее руки. «Мы и впредь должны понимать друг друга». «Я передам ваши условия то ли самому Скорцени, то ли человеку, на которого он укажет». «Можете считать, что свой человек в ставке Салаши у вас уже есть». «Я предупрежу сотрудников СД, чтобы они действовали максимально скрытно, не афишируя своей связи с вами». Баронесса загадочно улыбнулась и медленно покачала головой. «Вы не совсем верно истолковываете правила нашей игры. Наоборот, все окружение Салаши должно знать, что за мной стоят СД и гестапо, Скорцени и фюрер, что за мной стоят интересы Германии. В любом случае, с приходом русских, мне придется вспомнить о своем швейцарском паспорте и на какое-то время залечь на дно. Но пока здесь будет власть Салаши, именно тень уже популярного у нас Скорцени, тень фюрера, будут придавать моей фигуре такой нужный мне демонизм». «Да вы, оказывается, азартный игрок, баронесса. Не скрою, игра действительно идет по-крупному и со всей возможной отчаянностью. Кстати, советовала бы вам уже сейчас подумать о надежном уголке в Швейцарии. Когда русские и англичане войдут в рейх, к границам этой страны хлынет такой поток, что вас запросто могут затоптать в толпе. И вы хотите оказать мне в этом вопросе поддержку? Скажу вам еще более убедительно. Никто иной в этой стране не способен оказать вам такую поддержку, как я». «Кажется, ты опять недооценила эту венгерскую аристократку», — упрекнула себя Фройнштаг, оставляя Юлишу окончательно заинтригованной.